Глава 14. Мышцы сковала свинцовая усталость. Казалось, я отбила себе все, но результата достигла. Не сработал план Аланы, не отвратил от мужчины. Правда, сегодня хозяин попробовал кое-что новое. Сначала я испугалась, но советник слово сдержал, больно не сделал. Оставалось надеяться, с перышком он меня не познакомит. Плевать на жизнь, на наказание не позволю. «Господин, можно с вами поговорить?» Осторожно поднялась и заменила фитиль лампы на новый. Обсуждать Алану в темноте нельзя, Адриан мигом заснет и так дремлет. Зато проблема ниже пояса пропала. Выходит, разрешились его дела, перестал нервничать. «Говори», — лениво протянул советник. Красиво он смотрелся на алом шелке кровати, даже залюбовалась. «А ведь действительно хорош». Если бы встретила такого в одежде на улице, точно бы проводила взглядом. Сколько женщин о нем наверняка мечтают, а хозяин до сих пор не женат. Император не заставил. Начала издалека. Дозволено ли женщине иметь мужские наклонности? Смотря какие. Разговор заинтересовал Адриана, он открыл глаза. Например, изучать чужую анатомию с помощью различных предметов. «Так, кто?» Встрепенулся советник. Понял, на что я намекала. Спросите у девушек в гареме. Половина из них против воли стала наложницами женщины. Она и мне угрожала, попыталась сделать так, чтобы я... Чтобы у вас со мной... Закончить фразу не смогла, не подобрала нужные слова. Однако они не потребовались. От небылой неги Адриана не осталось и следа. Господин рывком поднялся и положил руки мне на плечи. «Рассказывай», — приказал он. В голове всплыли унижения и боль, которые я испытала в купальне. Может, лучше промолчать, пусть Адриан сам разбирается. Но хозяин не собирался отступать. Пришлось поведать о темной стороне гарема. Советник выслушал внимательно, не перебивая. Брови его то сходились на переносице, то поднимались вверх. Право, что он за господин, если не в курсе пристрастий своих наложниц? «Ты займешь покои Аланы», — наконец заговорил Адриан. Ее завтра вышвырнут с позорной табличкой на шее. Изумленно заморгала. Вот так просто. Другим стоило не побояться и рассказать. С другой стороны, кто мог донести о развлечениях в гареме? К Адриану ходили только фаворитки, которые сами нередко проводили время с девчонками. Теодора тоже не пожалеет, еще и накажет за оговор. «В поступках Зулейки я ничего дурного не вижу», — продолжил советник. О ней я тоже упомянула, на всякий случай. Две женщины на ложе с мужчиной некоторое время ласкают друг друга. Это всего лишь практика, учеба, не причиняющая вреда здоровью. «То есть вам понравилось бы, если бы другой мужчина вас трогал?» Вскипела я, позабыв, где нахожусь и с кем разговариваю. Запретная тема обнаженным мечом повисла над моей головой. Молчание Адриана затягивалось, я готовилась отправиться вслед за Аланой, но господин выбрал другое наказание. «Завтра ты составишь компанию Зулейке», — мстительно улыбнулся он. «Вы усладите мой взор взаимными ласками, а потом удовольствием в четыре руки. А теперь ступай, мне нужно отдохнуть». Наклонилась и неуклюже сползла с постели. Гаремные правила тверды, я не могу остаться. Вопреки желанию, постепенно принимала свою роль. Утешалась тем, что статус фаворитки — ступенька к вожделенной свободе. Как же далеко я бросила халат, и завтра снова. Нет, чтобы просто лежать, так Адриан требовал активности. Кое-как прикрыла наготу и, пожелав хозяину спокойного отдыха, добрела до двери. Она отворилась по условному стуку, явив взору слуг. «Теодору ко мне!» — донесся из-за спины приказ Адриана. Ну вот, закрутилось колесо. Домоправительница отыскала меня в купальне, где я смывала последствия бурных развлечений и расслабляла мышцы в теплой воде. Она поставила на бортик плотно закрытую баночку. «Выпей. Рожать тебе рано, а другие способы не всегда работают. Тебе ведь говорили о них?» «Безусловно. Тебо затронул столь нужную вещь на первом занятии, когда знакомил нас со строением мужских и женских тел. Беременная наложница не приносит удовольствия, а ведь в этом ее главное предназначение». На ладони Теодоры темнели две горошины. Возможно, совершив большую глупость, проглотила их. В банке точно такие же. Принимай всякий раз по две после близости. И поздравляю, усмехнулась женщина. Ты очень быстро возвысилась. И не просто, а одну из конкуренток подсидела. Только вот завтра придется нелегко. Зулейка может тебя обскакать, и ты потеряешь статус фаворитки. Может, мысленно фыркнула. Да она наверняка меня обскачет, хотя бы потому, что жаждала этого. Я не стремилась стать первой в постельных ласках, ублажала Адриана только в силу долга. Ну и ещё потому, что он неплохой хозяин. К примеру, сегодня у меня покраснели кончики ушей. Сегодня притворяться не требовалось, хозяин вдоволь наслушался стонов. Увы, иллюзия спадала, стоило пройти мимолетному пику наслаждения. Я оставалась рабыней, Адриан — хозяином. «Тебе положено служанки», — продолжила Теодора. «И музыкантши, если вдруг замучает бессонница, позвать?» «Нет, спасибо». Однако домоправительница все равно прищелкнула пальцами, и из темноты в полумрак купальни ступили девушки в желтых одеждах. «Позаботьтесь, чтобы Джанет хорошо отдохнула», — распорядилась Теодора и, тяжко вздохнув, пробормотала. «А мне придется унимать истерику Аланы». С поверженной фавориткой мы встретились в коридоре, у дверей моих новых покоев. Алана бесновалась и, не стесняясь в выражениях, проклинала окружающих, грозя отправить к праотцам. При виде меня она замолчала и хищно оскалилась, поняла, благодаря кому лишилась былой власти. «Ты...» Её палец уперся мне в грудь. «Ты благодарить меня должна. Да не разработай я тебя, член господина, бы застрял, настолько ты узкая». Аккуратно отодвинула Алану плечом. «Она не в себе, лучше промолчать». «Да у нее как у девственницы», — не унималась бывшая фаворитка. «Пока член войдет, намучаешься». «Зато у тебя слишком широко, раз член хозяина выскользнул». Взбешённая огрызнулась в ответ. Рот бы ей прополоскать с мылом. В какой стране только такие родятся? Ни стыда, ни совести, ни чести. О наклонностях я вообще молчу. Я бы побрезговала доверить Алане белье для стирки. К счастью, Теодора быстро уняла поток ее красноречия, влепив звонкую пощёчину. От неожиданности Алана язык прокусила. Ну да, ее королеву. И вдруг ударили. «Украшения и тряпки оставить здесь», — скомандовала домоправительница. «На себя нательную сорочку. Вперед, пошевеливайся». «Не надо вам смотреть, Ханун». Одна из служанок заслонила от меня Алану, другая быстро отворила двери. «К полудню мы покои подготовим, пока придется в этих поспать». «А кто такая Ханун? Как же переменилось обращение?» Пусть Теодора по-прежнему тыкала, служанки смотрели иначе, с почтением. А ведь только вчера кто-то из них хихикал, наблюдая, как Алана пользует новенькую. «Так называют любимец господина». Перед тем, как войти, оглянулась. Служанки держали под руку вырывавшуюся Алану, пока Теодора снимала с нее серьги. И даже чуточку жалко противницу стало. Самую малость. Пока не вспомнила о ее поступках. Заслужила. В покоях было душно, и служанки торопливо распахнули окна. Они выходили в сад. Не во внутренний, а в самый настоящий, под открытым небом. Обычных наложниц туда не пускали, но я теперь фаворитка. Хочу — смотрю, хочу — гуляю. Пока служанки взбивали перину и зажигали ароматические лампы, пристроилась на широком подоконнике. Из покоев фавориток видны окна спальни Адриана. Вот на том балкончике я вечером вино пила. Впервые за бытность наложницей господин попросил немного посидеть рядом, а не сразу раздеться. «Вам ничего не нужно, Ханун?» Столько лживого подобострастия. Так же они суетились вокруг Аланы, покачала головой. По сравнению с койкой в общей комнате здесь хоромы. Волосы мои тщательно расчесали, тело умаслили, еще и массаж сделали. Самый обыкновенный, расслабляющий. Алана перестала бесноваться, то ли смирилась, то ли ее выгнали. Выяснять не стала, не хочу. Вместо этого заснула. И снился мне Рьян, занятый работой отец, тетя Нед со своими розами и много локтей алого шелка, заслонившие улицу. Меня разбудил странный шум. Будто под дверью собрались и шушукались десятки голосов. Нашарив тапочки, как есть, в ночной рубашке выглянула и убедилась. В коридоре целое собрание. При виде меня служанки ненадолго умолкли, но потом продолжили стрекотать. Все чаще повторялся вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Мрачные фаворитки замерли в дверях своих покоев, прислушавшись к разговорам служанок. «Что случилось?» — решила прояснить ситуацию. Ответом стало молчание. «Ладно, узнаю из других уст. Девушки в гареме наверняка в курсе». «Император высылает господина в провинцию», — сообщила сенсационную новость Бейхан. На ней лица не было. Искусанные пальцы свидетельствовали о том, что девушка который час пребывала в тревоге. И не она одна. Остальные невольницы тоже напоминали испуганных кроликов. Выходит, опала. А ведь еще вчера. Или Адриана всего лишь лишили одной должности и назначили на другую с понижением? Спросить бы напрямую, но приходилось довольствоваться слухами. Увы, гарем волновала только собственная судьба. Возьмет ли господин всех или от кого-то избавится? Будет ли так же привольно в другом месте? За обсуждением будущего прошел завтрак. Мы заглатывали еду, не чувствуя вкуса, и жутко обрадовались, когда появилась Теодора. Она не стала отчитывать за то, что я сидела среди простых наложниц. Домоправительница и пожара бы сейчас не заметила, настолько глубоко погрузилась в себя. Возле рта залегли глубокие складки, кожа посерела, а сама Теодора разом постарела лет на 10. «Приведите сюда Зулейку и Милену», — распорядилась она. Когда фаворитки присоединились к общему кружку, домоправительница продолжила. «У меня для вас прискорбные новости. Господину дали ровно сутки, чтобы покинуть столицу и направиться в Джалах». «Джалах?» — в ужасе выдохнула Милена. «Но это же дыра!» «Тебя никто не спрашивал», — отрезала Теодора. «Господин прикажет, поедешь». Блондинка надула губы и отвернулась. «Где же тот таинственный Джалах? А не все ли равно? Меня провинция не напугать выросла в похожем маленьком городке. И в отличие от Златовласки, к роскоши я не привыкла. Да и чем дальше от столицы, тем больше дорог ведет к родине. Присмотр не такой строгий, нет солдат на каждом шагу. Может, статься опала советника благо для меня. Собирайте вещи и одевайтесь в дорогу, живо!» Теодора хлопнула в ладоши и столь же стремительно, как появилась, удалилась. Однако с ее уходом бурление в гареме не только не улеглось, но наоборот усилилось. Девушки, собравшись в группки по интересам, обсуждали свою горькую долю. Только вот их стенания оказались смешными, надуманными для той, кого меньше месяца назад, словно скот, вывезли на продажу. Поэтому я предпочла выйти в сад подальше от сожалений о мягких постелях и вкусных явствах. Полюбуюсь им, подышу воздухом. Жаль, не успела толком насладиться. Вещей у меня, почитай, нет, сборы займут пару минут. Гаремные девушки оказались неженками, не верилось, будто их когда-то продавали на рынке наслаждения или успели забыть те времена. Адриан ведь не каждый год обновлял свой гарем. Наложницы ворчали по поводу того, что их погрузили в один фургон, требовали еще подушек и мягких перин. Слушать их было невыносимо, и я запросилась на козлы. Общаться со слугами не запрещали, а общество кучеров 100 раз лучше хнычущих кур. Моей просьбе удивились, но выполнили ее. Вздохнула с облегчением, отгородившись от остальных девиц парусным тентом. Столицу мы покидали скромно, практически налегке. И дом, и обстановку конфисковала корона. Большинство слуг пришлось рассчитать, отныне они Адриану не по карману. К тому же в провинции такая орда без надобности. Мрачный хозяин ехал далеко впереди. Он пускал жеребца в галоп, а потом на каком-нибудь повороте дожидался повозки с живым и мертвым скарбом. И надо же было такому случиться, что ему вздумалось оглянуться, заметить меня на козлах. Мы с кучером как раз разговаривали, прояснили, где находится Джалах и почему император отправил бывшего советника именно туда. Все оказалось просто. Род Безартов происходил из тех мест. Неподалеку от городка сохранилось заброшенное имение будущих маркизов. «Джанет?» — недовольно окликнул Адриан и подъехал к нам. «Да не сбегу я, господин. Хотите, привяжите, ну туда?» — кивнула на тент. «Не вернусь». «Почему?» Впервые сквозь сумрачную маску проступили эмоции, в данном случае — любопытство. «Надоели», — простодушно ответила я. «Ноют и ноют». «А ты почему нет? Надеешься на очередной дворец?» — усмехнулся господин. «Тогда разочарую, в Джалахе тебя ждет паутина. Ничего страшного, уберу, заодно избавлюсь от скуки. ты уберешься? Мир бывшего советника рухнул, иначе почему он так уставился на меня? Разве фригийки не наводят порядок в доме? Ну да. Уже не столь уверенно повторила я. Наложницам запрещено? Но, господин, сидеть и ничего не делать ужасно. Опять же, вам экономия. А паутиной меня не испугать, я много раз ее веником сбивала. Лицо Адриана вновь превратилось в маску. Он собирался стегнуть коня и вновь скрыться в облаке пыли, но внезапно передумал. «Помоги мне!» — скомандовал хозяин кучеру, и в следующий миг я очутилась верхом на лошади. От неожиданности жутко перепугалась, задергалась. Вдобавок сидеть оказалось неудобно, мешала передняя лука седла. Пусть не деревянная, кожаная, она врезалась в тело. «Повыше, прижмись ко мне!» Эх, в прежней жизни мать бы отстегала поясом, но теперь тесное соседство с мужчиной казалось детской шалостью. Меня волновало лишь как не упасть и не наставить синяков. Господину хорошо, на нем штаны, да и у сильного пола по определению кожа толще. А меня платье не защищает. Вдобавок нужно смотреть, чтобы подол не задрался, не обнажил икры, и лука бьет прямо. Словом, куда очень хотел попасть жрец. Хозяин не помогал и не мешал моей возне, перенесся мыслями далеко отсюда. Мог бы и вовсе замкнуться в себе, никто бы не осудил. То ли злился на императора, то ли мучила совесть. Только зачем меня с козел забрал? Лишь бы не для развлечений. Не стану и все, пусть под копыта скидывает. Однако Адриану не требовались сексуальные утехи. Он вздумал поговорить. «Ты себе цену набиваешь? Держишься за место фаворитки? Так оно теперь ничего не стоит». Вот оно что. Глупо я его и прежде не ценила, если и стремилась стать фавориткой, то ради обретения свободы, а не ради побрякушек и собственных покоев. Как угодно господину. Я могу подарить статус ханун другой девушке, а сама с удовольствием устроюсь на кухне. Вот за то место я бы держалась. Вот как? Шумно втянул воздух Адриан. Не боишься, что продам? Пожала плечами. Можно подумать, меня кто-то спрашивает. Однако тебе стоило бы тревожиться, как остальным девушкам. Ну, если они больше ничего не умеют, то да. А я не наложницей родилась, белье в реке стирала. Бывший советник коротко рассмеялся. Приступ веселья не затронул глаз, они остались потухшими и ледяными. То есть тебе без разницы, где жить, в столице или в Джалахе? Абсолютно. И ты не станешь рыдать, если не получишь больше дорогих тканей и украшений? Адриан явно не верил, пытался подловить на лжи, только вот его подарки для меня ровным счетом ничего не стоили. Предложила и вовсе их вернуть. «Вам они сейчас нужнее?» Хозяин плотно сжал губы и резко натянул поводья. Я едва кубарем не полетела через лошадиную голову. «Молодец, рассердила. А я ведь помочь хотела. Понимаю же, Адриан сейчас без средств, а дурёхи из повозки прежней богатой жизни хотят. Вот и побаловал бы их моими тканями. Милена в одном и том же ходить не станет, а я переживу. Я не настолько беден, чтобы занимать у своих рабынь», — сквозь зубы процедил Адриан. «Вы всего лишь временно стеснены в средствах», — подхватила я, пытаясь загладить неловкое предложение. «Уверена, все разрешится, император осознает ошибку и вернет вам былые привилегии». «Ужели? Что еще скажешь, предсказательница?» Сама от себя не ожидала. Промолчать бы, но будто кто за язык тянул. «Вам сейчас одному оставаться нельзя, а то черной тоской заболеете. Помните, еще не все потеряно. Друзья, если они действительно друзья, останутся. А кто разбежится, тому туда и дорога». Надоело. Правильно, кому нужны советы рабыни? Ее дело по ночам стонать, а она вздумала лезть в личное. Только у меня сложилось впечатление, будто Адриана все бросили. И кому, как не мне, знать, что творилось у него на душе? Пусть господин молчал, я чувствовала, иногда физически. То кончить не мог, то ярость на других членов вымещал. Не Зулейка, я под ним лежала, когда шло расследование. И ведь думала, благополучно все завершилось, раз Адриан снова расслабился. А вот как все обернулось.